Вы почувствовали разочарование или расстроились из-за чего-то? Не забывайте, что ваша реакция — это не истинное суждение об источнике отрицательных эмоций. Это просто ваши чувства. Например, вас обидела соседка с нижнего этажа. Непрозрачно намекнула на невоспитанность вашего ребенка. Или вас задело замечание коллеги насчет вашего внешнего вида. Или босс заставил вас нервничать, сообщив, что к вам есть вопросы у клиентов. Помните, все негативные эмоции, заполнившие вас по самую макушку, не имеют объективных причин. Все причины обитают исключительно в вашей голове. Соседка становится вредной, если вы ей приписываете эти качества. Слова коллеги задевают, если вы принимаете их на свой счет. Вызов босса волнует, если вы решаете волноваться. Все причины волнения и переживаний не существуют отдельно от вас, вы сами их порождаете. Все, что вам нужно сделать, — это изменить восприятие. И тогда вы окажетесь свободны от массы неприятных переживаний.